Глава седьмая. Сколько ни пытался Кирсан, так и не смог добиться от Кхола внятного объяснения, почему тот решил поселиться именно у подножия ржавой скалы. Сухая каменистая пустошь в полусотни верст к югу от старого Геварта не могла похвастаться ни особой красотой, ни богатством, ни близостью к магическим линиям. Обычный, ничем не примечательный клочок земли с красно-рыжим каменным столбом в центре. И вдруг здесь строит усадьбу верховный шаман империи Сурдуор. Гоблин пытался, правда, рассказать про верования своего народа, но вникать в них Кайфат не захотел. Кивнув охранникам у входа, стерегущим покой высоко взлетевшего коротышки, Кирсан вошел в дом и по извилистому коридору направился прямиком в заклинательный покой. Руал, прекрасно знающий дорогу, бежал впереди. В гостях у урга оба были уже не раз и наизусть знали его привычки. Кроме как в комнате для занятий магией, Кхол быть не мог. Наконец, отодвинув исписанную гоблинским орнаментом ширму, Кирсан переступил порог овальной комнаты. Окон здесь не было, и свет попадал внутрь через полупрозрачный заговоренный купол, из-за чего в помещении вдоль стен всегда царила тень, и лишь в центре был небольшой, но хорошо освещенный участок. Именно там и находился впавший в транс Кхол. Прикрыв глаза и шепча под нос нечто бессвязное, урк медленно двигался по кругу. В руках у него был шаманский бубен, в который он без какой-то периодичности бил ладонью. Порадовавшись, что он в подобных техниках не нуждается, Кирсан скользнул краем сознания в астрал. Именно краем, потому как намеревался лишь заглянуть в эфирные владения соратника и друга, но никак не вламываться туда всей мощью своего астрального тела. Участок иной реальности, смежный с заклинательным покоем Кхола, оказался велик размером и больше всего походил на поляну в дремучем лесу. С одуряющим запахом луговых цветов, пестрым разнотравьем и подспудно возникающим нежеланием приближаться к границе чащобы. Правда, создателя этого места подобные ощущения ничуть не беспокоили. Ушастый коротышка обнаружился в тени высохшего дуба, причем находился он там не один. Компанию ему составила обнаженная женщина в маске и со сложенными крыльями за спиной. При взгляде на нее возникало ощущение, будто она светится изнутри, что делало и без того прекрасное тело еще притягательнее. Если Кирсану не изменяла память, то это была Гро-Вальдье, и ее появление здесь означало очередной качественный скачок в развитии Кхола как астрального мага. Пару мгновений понаблюдав за тем, как гоблин и могущественный дух обмениваются множеством сложных ментальных образов, каждый мысленный импульс отражался в эфире чередой разноцветных вспышек. Император-маг удовлетворенно кивнул и вернулся обратно в тело. Мешать разговору шамана с жителем эфирного плана точно не стоило. «А ты, братец, вырос?» — одними губами сказал Кирсан, едва открыв глаза. Немного понаблюдал за все так же медленно передвигающимся по покою гоблином и добавил. «И когда только успел?» Впрочем, вопрос был бессмыслен. Кирсан, шаг за шагом продвигаясь по пути самосовершенствования, приучил к тому же и своих соратников. И они менялись вместе со своим владыкой. Кто-то развивал классическую магию и осваивал древние знания, как Мокс и Кант, кто-то погружался в глубины боевых искусств, как Терн, кто-то тренировал дарованные ему способности, как Храбр, Кхол же выбрал путь шамана. И даже Кирсан Кайфат не мог теперь точно сказать, насколько далеко он по нему ушел. Да, император Сардуора имел сродство со всеми тремя гранями древней магии. Да, был могуч и многое умел, но он пытался бежать по трем дорогам, тогда как гоблин упрямо топал по одной единственной. И Кирсан все чаще не видел ничего постыдного в том, чтобы проконсультироваться у него по каким-нибудь сложным вопросам. По противоположной стене поползла изломанная тень змеинога, и Кайфат с пониманием усмехнулся. Пару лет назад он передал Гхолу плененный дух одного культиста, рассчитывая выжать из него очередную крупицу знаний. Но Урк захотел большего и задался целью превратить раба бездны в своего сторожевого пса. И если Кирсан хоть что-то понимал в эфирных созданиях, коротышка в этом преуспел. Хотя на фоне тех тварей, чью службу Гхол принял за последние годы, Наг казался не столь уж опасным. Достаточно вспомнить того монстра, которого гоблин натравил на покушавшегося на Кирсана эльфа, и рука сама тянется к волшебному клинку. Вырос маленький урк, однозначно вырос. Коротышка долгое время равнялся на старого шамана из своего родного племени. Но если они вдруг сейчас встретятся, Кайфат не поставил бы на бывшего учителя Кхола и ломаного гильта. Громкий стон заставил прервать размышления и обратить внимание на коротышку. Как оказалось, тот прервал свой транс и теперь валялся на полу, разминая скрученные судорогой мышцы. Вокруг вился удивленно попискивающий Руал. «Ах ты ж! Прости, владыка, я тебя не заметил!» — воскликнул Кхол немного запоздало и попытался вскочить. Кирсан досадливо поморщился и шевельнул кистью, мол, не надо, не шевелись. «Стыдно признаться, но я к тебе с вопросом», — сообщил он недовольно. «Всегда готов помочь, мой импе...» — всполошился было урк, но, поймав раздраженный взгляд Кайфата, осекся и замолчал. Убедившись в том, что верховный шаман настроен слушать, Кирсан принялся короткими фразами обрисовывать возникшую перед ним проблему. Началось все с его нежелания бросать своих детей на произвол судьбы. Если с Ярмиром все было относительно неплохо, малыш находился рядом и всегда мог рассчитывать на внимание отца, то ребенку Мелисандры выпала участь родиться аж в другой половине мира. И присмотр одного из верных людей был слабым утешением для Кирсана. Он даже подумывал забрать мальчика в старый Гевард, но так ли уж хорошо это решение? Угроза жизни меньше не станет. Убийцы заглядывают к императору Сардуора регулярно. Матери рядом не будет, так как терпеть предательницу около себя Кайфат не намерен, зато ему постоянно придется мелькать на глазах у мачехи. И Кирсан ничуть не обольщался насчет Роберты. Пусть сейчас она вела себя смирно, в заговорах не участвовала, в политику не лезла, но стоит появиться угрозе праву Ярмира на наследование, и к парнишке придется приставить персональную охрану. Нет, перевозить Яргрона в империю не выход, но и против чувств не пойдешь. И когда зов крови становился совсем уж невыносимым, владыка Сардуора отправлялся астральными тропами в далекий Чилис и незримым духом проведывал малыша, иногда сообщая об этом Канду или Моксу, а порой и вовсе обходясь без подстраховки. И это невзирая на спящее в ауре плетение. В этой части рассказа Кхол встрепенулся и с осуждением уставился на Рыргу. Слух, правда, говорить ничего не стал. Однако можно было не сомневаться, что сегодня же новость о регулярных астральных путешествиях императора будет доведена до сведения всего ближнего круга. «На этом с предысторией закончу и перейду к сути», — сказал Кирсан, задумчиво играя с Руалом. «Кант ведь рассказывал о хранителе, с которым я столкнулся в первый свой визит в Чилис». Нахмуренный Кхол кивнул. «Так вот, я искренне считал, что на убийстве того духа все и закончится. Связанный с домом Мелисандры участок астрала будет свободен от любых наглых сущностей», — продолжил Кирсан. «Но, знаешь, ошибся». «И как ошибся?» «Вместо одного бестелесного уровня хранителя рощи или стража могил, там их теперь под два десятка. Не дерутся, не скандалят, патрулируют территорию и единой хорошо слаженной командой встречают всех агрессоров». «Под агрессором, владыка, ты подразумеваешь себя?» — блеснув глазами, спросил Кхол. Кирсан криво ухмыльнулся. «Вроде того». Сунулся к ним с обычным набором аргументов, но понимания как-то не нашел. В памяти всплыли картинки напряженного сражения, когда на каждое заклятие Кайфата противник отвечал пятью, когда его атаки вязли в комбинированных защитах, а ответные удары обитателей эфира напоминали своей изощренностью работу сильнейших чародеев Нолда. «И прежде чем начинать войну, решил вот разобраться в причинах такого удивительного явления». Гхол с готовностью кивнул. «Такой вопрос, владыка. От этих бестелесных пахло бездной?» — спросил он. Кирсан покачал головой. «А печать истинного имени, которую ты установил на сына, что делает с излишками силы? Ну, с теми, которые возникают во время особенно мощных выбросов его источника», — продолжил спрашивать Урк. «Отправляют на тонкие планы?» Кайфат совсем не по-королевски хлопнул себя ладонью по лбу. «Мархуз!» — выдохнул он. «Мог бы ведь и сам догадаться. Ты хочешь сказать, что это дети эфира, которые стояли перед отравой бездны, у которых хватило мозгов озаботиться поиском лекарства от скверны? Лекарство, которое им дает энергия моего сына?» «Тут скорее надо говорить не об энергии, а о силе его дара, даже отблески которого отгоняют яд и твоей крови, владыка», — уверенно сказал Кхол. «Духи страшатся того, что происходит в мире, и чем они разумнее, тем активнее начинают сопротивляться». «Ты говоришь все правильно, однако, знаешь, картинка не складывается», — проронил Кирсан задумчиво. «Даже если бы энергии было в разы больше, это все равно недостаточно для защиты или даже очищения сущности всех собравшихся там бестелесных». Коротышка встретил эти слова своего повелителя улыбкой во весь жабий рот. «Владыка, ты слишком мало времени уделяешь иным граням своего таланта. Увлекся наследием рептохов, а про рептохорсов почти забыл. Пару-тройку приемов освоил и на том остановился. Мир же духов почти безграничен. Там сокрыто такое...» Гхол мечтательно закатил глаза. «Сокрыто», — согласился Кирсан. «Только и от мага требует немалого. Для начала почти полного отрешения от мирских забот и жизни на две реальности. Я к такому точно не готов». «А жаль, владыка, жаль», — проговорил Кхол с прежними интонациями, но, ощутив недовольство императора, немедленно посерьезнел. «Я не заглядывал в Чилис, но готов поклясться, что твое величество оградил дом госпожи Мелисандры от астрала чем-то вроде заклинания венца. Ведь так?» Кирсан медленно кивнул, мысленно досадуя на свою предсказуемость. Разговор уже был полезен, потому как заставил иначе взглянуть на свое развитие как чародея. Иначе говоря, создал границу между реальностью и миром эфира. Особого рода границу, через которую просачивается сила истинного повелителя астрала. Продолжил говорить Холл, но Кирсан уже не нуждался в его объяснениях. Дерьмо, Тарка! Венец. Само плетение можно смело считать чем-то таким, что уже не принадлежит миру реальному, но еще не стало миром духов. И если пойти в рассуждениях чуть дальше, то это весьма смахивает на алтарь. И тогда сила Яргрона становится чем-то вроде даров, — проговорил Кайфат с совершенно обалделым видом. — Верно. Которое надо лишь принять. — И тем самым признать над собой власть мага. Настолько могущественного, что отблеск его дара способен защитить от скверны из самых глубин мрака, — закончил мысль Урк. Но так как настоящий договор не заключается, то Яргрон получает не могучих слуг, а всего лишь охрану дома и, возможно, города, пусть и сильнейшую из всех возможных. Ну да, это не к чародею вроде меня на поклон идти, — тихо произнес Кирсан, одновременно злясь на хитроумных бестелесных и восхищаясь их изворотливостью. Хотя, положа руку на сердце, обижаться на духов не имело смысла. Сам Кайфат, окажись на их месте, поступил бы схожим образом. Потому как в Астралии вправду творилось мархоз знает что, и никакой возможности вернуть все в прежнее русло не было. Ладно, в остальном мире. Буйство бездны и обеспокоенность тамошних духов пока мало заботили императора Сардуора. Но волнения затронули и его бестелесных подданных. Лично Кайфат провел уже десятки обрядов, подобных тому, после которого пришлось усмирять пробудившегося ловчего. А ведь выкладывались по полной и остальные. Шаманы с чтецами астрала, словно борцы с наводнением, мотались по всей империи и строили дамбы, расчищали русла, рыли отводные каналы в ключевых местах пространства эфира. И раз засуха уходила даже из новых, только-только присоединенных к империи земель, толк от их работы был. Более того, подобная интенсивная практика медленно, но верно превращала обычных посредственных чародеев астрала из корпуса в крепких профессионалов, кое в чем уже способных заткнуть за пояс инултских колдунов. Вот только духом этого всего все равно было мало, и они постоянно просили и умоляли об одном, чтобы император нашел корень всех бед и вернул в астрал былой порядок. И плевать они хотели на вполне приземленные дела и заботы правителя государства людей и иных разумных. «Владыка, ты зря так о бестелесных. Есть среди них и те, кто в обмен на защиту готов принести тебе присягу», — сообщил вдруг Холл, прервав размышление. «Гровальдье, вот зачем она к тебе приходила», — моментально догадался Кирсан. Гхолл снова заулыбался и сел на пол, поджав под себя ноги. «Страх подтачивает волю даже сильнейших из сильных», — сообщил он не без удовольствия. «Верно», — не мог не согласиться Кирсан. «Вопрос в том, что сильнейший из сильных готов предложить в обмен на избавление от страха? Даже обычные духи платят за стабильность и лояльность императору. Что может дать их гораздо более могучий сородич? Я что-то не разобрал отправленное тебе послание. Быть может, со стороны подобная меркантильность смотрелась и не слишком красиво. Как же помочь нуждающемуся, особенно если для того не придется чем-то жертвовать прямой долг славного мага, благородного воина и доброго правителя? Но вот беда. Кирсан не был ни славным, ни благородным, ни добрым. Он был тем, кто ежесекундно чувствовал ответственность за сотни тысяч разумных и чьи решения подчинялись принципам целесообразности и выгоды. Тут нет места для альтруизма. Гхол дернул плечом. Как обычно. Службу сроком в 3 года. И все? Хмыкнул Кирсан параллельно со словами, транслируя вовне поток мыслеобразов. «При нужде я любого духа заклинанием вызову, а потом подчиню и заставлю свои приказы исполнять. Да, это весьма затратно и неэффективно, однако многие так работают. Почему владыка целой империи не может?» Странное поведение повелителя заставило Урга непонимающе нахмуриться. Он уже набрал воздуха в грудь, чтобы озвучить свое недоумение, как по заклинательному покою внезапно прокатилась волна золотистого свечения, оставив после себя полупрозрачную крылатую фигуру в маске. Гровальдье. Несмотря на все свое мастерство, знание духов и недавний разговор с данным конкретным бестелесным, Гхол к его появлению оказался не готов. С обалделым видом он повернулся к Кирсану и встретил насмешливый взгляд своего господина. Уж кто-кто, а владыка происходящее сюрпризом точно не считал. У магов заломило виски, и они, переглянувшись, позволили мысленному сообщению Гровальдье, больше похожему на крик, войти в их разумы. Мархуз знает, как воспринял послание духа Гхол, но перед внутренним взором Кирсана замелькали смазанные картинки. Хаотичные, бессистемные и слишком расплывчатые. Кайфат понимал бестелесного с 5 на 10. Вроде бы еще Гровальдье предлагает владыке право на 3 призыва для всех его кровных наследников вплоть до 10-го колена. Немного неуверенно сообщил гоблин спустя какое-то время. «А что еще скажешь?» — спросил Кирсан подозрительно. Гхол тяжело вздохнул. «Да почти ничего», — сказал он, полуприкрыв глаза рукой. «Тут столько намешано, что не разобрать. Только одна картинка ясно видна. Нечто вроде храма, старого храма, который находится... Точно!» Который находится в Харне. Название я не знаю, но уверен, что на карте показать смогу. Урк потер виски. Что-то важное с этим храмом связано. Настолько важное, что... Тебе, владыка, надо обязательно туда заглянуть. И как можно скорее. Кирсан, который уже успел оценить интерес одного своего немертвого врага к древним святилищам, содержанию послания Гровальдье почти не удивился. И немедленно поставил первым в своем списке дел визит по указанному адресу. «Достойная плата!» — наконец кивнул Кирсан, обращаясь к замершей точно истукан крылатой обитательницы Верхнего мира. «Но понимаешь ли ты, дух, чем тебе придется пожертвовать?» Кайфат вроде бы говорил тихим, спокойным голосом, но было в нем что-то такое, из-за чего Гхола передернуло, а бестелесное заметно отшатнулось. Однако Кирсану не было дела до страхов других. Он поднял руку ладонью вверх, сформировал над ней объемный образ своего истинного имени и с намеком протянул Гровальдье. Надо отдать бестелесной должное. Она не стала мяться или тянуть с решением. С явной готовностью Гровальдье накрыла узкой ладонью знак Кирсана и твердо посмотрела в глаза владыке. своему будущему владыке. «Очень хорошо», — произнес Кирсан, не сводя взгляда с духа. «А теперь вложи в мою печать свое желание служить, скрепи его силой и поклянись священным и хором». На лице сама собой заиграла неприятная усмешка. «И ты получишь свою защиту». Новость о необходимости заглянуть в Харн никак не нарушила планов Кирсана и не вызвала особых изменений в его рабочем графике. Он давно уже собирался проехаться по захваченным землям и посмотреть на настроение в Южной армии, попытаться понять своих новых подданных и разобраться с истинными причинами этой затянувшейся кампании. Сборы были недолгими. Попрощался с женой и сыном, привычно вызвал из небытия двойника и разместил его в тронном зале, оставил распоряжение для первого министра и остальных членов Королевского совета, затем собрал телохранителей, десяток магов, роту шипов и две роты солдат ордена, да и отбыл во главе этой кавалькады из надоевшей столицы. Ни тебе пышных проводов, ни гигантского обоза со всеми мыслимыми удобствами. Иные корольки из вольных баронств демонстрировали во время своих отлучек из дворца больше шик и помпезность, чем правитель Сардуорской империи. Хотя чего удивляться, он ведь не изнеженный царедворец, для которого любой отъезд из привычного дворца сродни вселенской катастрофе. Несмотря на все случившиеся в его судьбе изменения, Кирсан оставался прежде всего привычным к тяготам походов воином и лишь затем являлся императором. Дальше последовали несколько дней изматывающей скачки. Пока сводный отряд во главе с владыкой не пересек бывшую границу между западным Каеном и Харном и не ступил в новые земли. Тьма ведает, что Кирсан подсознательно ожидал увидеть по ту сторону межи, но первое впечатление от завоеванных территорий было разочаровывающим. Те же нищие деревеньки с голодающим населением, что и на юге Зарока или Саурмы, та же растрескавшаяся земля на полях, почерневшая от засухи растения, те же словно вымершие тракты и города, полные развалин домов и со следами обширных пожаров. То здесь, то там, правда, встречались следы деятельности команд чародеев из корпуса и знатоков астрала из круга шаманов. Повелители волжбы уже взялись за работу, выравнивая нарушенный некими силами баланс мира духов. Но их воздействие на обстановку было пока минимальным. Слишком мало прошло времени, чтобы сравнивать хотя бы с положением дел в том же западном Каене. Один раз на авангард шипов, разведывающих дорогу, напала большая шайка разбойников. Истерзанные голодом и разрухой люди наравне с обычными преступниками или дезертирами с готовностью вливались в ряды любителей легкой наживы. Так что бандитов на просторах Харна развелось немало. Разъезды стражи пытались этому как-то противостоять, и не безуспешно. Но до окончательной победы было еще далеко. И одна такая команда головорезов рискнула атаковать солдат Кайфата. Теперь уже не разобраться, какая мистическая сила заставила разбойников связаться с профессиональными военными. Надежда на то, что в их лапы попала охрана какого-нибудь особенно богатого купца, отсутствие опыта или же попросту безумная жажда уничтожать всех чужаков. Но итог столкновения был закономерен. Двое шипов отделались легкими ранениями, а убийцы и насильники прямым ходом без остановок отправились в Нижние миры. Дикий сброд хорош против простых караванщиков и землепашцев, но никак не против бойцов, подготовленных для сражения с сильнейшими армиями Торна. Особенно, если они вооружены артефактами и прекрасно умеют работать клинками. Ни Кирсан, ни его маги так и не успели вмешаться. Армейцы справились без чародеев. Грабителям даже не помог харнский метатель огня. Он хоть и успел плюнуть в бойцов владыки несколькими сгустками всесжигающего пламени, но колдовские снаряды увязли в стене щитов, а сам артефакт тотчас был подбит метко выпущенным пульсаром. Выброс силы, случившийся из-за разрушения чародейского механизма, обратил в пепел не менее десятка разбойников и окончательно поставил крест на их желании сражаться. Битва превратилась в избиение. Больше подобные эксцессы не повторялись. Более того, не приходилось проезжающему по городам и селам Харна императорскому кортежу сталкиваться и с какими-либо проявлениями недовольства среди населения. Кирсан, ранее подозревавший членов Совета в излишнем оптимизме при разговоре об отношении харнцев к захватчикам, лично убедился в их полнейшем равнодушии к смене власти. Хотя, по правде говоря, для местных что один король, что другой. Какая кали разница, раз мытари предыдущего правителя последнего шестилапа увели, а солдаты нынешнего вместо привычных монет все норовят какие-то бумажки в руки сунуть. Нет, если, как обещали глашатые, перед посевной каждой семье землепашцев выделят по мешку зерна и позволят общине пригласить магов, а городским ремесленникам предложат выгодные заказы от армии, тогда можно будет и сравнить, кто лучше. Пока же... Нет, пока ничего хорошего. Подобный ход мыслей был понятен, и большего ожидать точно не стоило. Гораздо хуже, если бы на южную армию империи Сурдуор обрушился народный гнев в духе отечественных войн с родины Кирсана. Вот тогда бы он хлебнул лихо. У него и так до сих пор сохранялись эти опасения из-за введения в оборот на оккупированных территориях бумажных денег. Если дома народ немного попривык, то здесь процесс шел со скрипом. И только из-за страха перед новой властью. Впрочем, ладно. Когда все только начиналось, вообще никакой надежды на успех не было. Но ведь как-то справился. Как-то же добрался до нынешнего положения. Да, новые провинции разорены войной с засухой. Да, их развитие заметно отстает от незаметно ставших метрополий и земель западного Кайена. Да, в них отсутствует привычный закон и порядок. Что с того? Зато какой простор для развития. Территории и люди, пусть даже самая бедная территория и самые нищие люди, всегда были, есть и будут ценнейшим ресурсом в любом нормальном государстве. Потому как каждое новое приобретение рано или поздно становится источником роста всей страны в целом. Надо лишь пережить самые трудные первые годы. Трудные годы. Вот тут было не все слава Оррису. Молодая империя не успела крепко встать на ноги, как пришлось ввязаться в войну, причем в войну затянувшуюся, тяжким бременем легшую на ее плечи. Ей бы десяток лет мирного развития, чтобы окрепнуть, переварить завоеванное, принять новые порядки, но вместо этого приходится рвать жилы в сражениях и битвах. И пусть у нового государства нет иного выхода, кроме как уничтожить Харн, легче от этого не становилось. Потому как и без войны, куда ни сунься, везде проблемы. Армия остро нуждалась в оружии и доспехах, но не было хорошего железа для их производства. Известные месторождения едва-едва покрывали нужды растущей империи, а новые либо только предстояло разведать, либо их было крайне тяжело разрабатывать. Если с поиском еще как-то могли помочь маги, то с добычей... Какая добыча, когда нет ни специалистов, ни оборудования, ни сети дорог для доставки руды до литейщиков и кузнецов? Под боком имелись, правда, гномы, и они даже были не против поучаствовать в развитии новой отрасли. В начале прошлого сезона выпросили у Кирсана разрешение на закладку новой шахты. Но когда от их работы еще появится какая-то отдача? Да и идея отдать контроль над столь важным для страны ресурсом чужеземцам не казалась Кайфату хорошей. Его предшественники уже передавали шахты с карьерами в управление членом Объединенного протектората. Теперь возвращать замучился. Сотрудничество с гномами тянуло за собой проблему доставки грузов в горы порубежья. Млиур, до того исправно сопровождавшие морские караваны Кайфата, вдруг начали артачиться. И вроде реальных отказов еще не было, но разговоры нехорошие уже идут. Кто-то чего-то услышал, кто-то кого-то увидел. И вот уже среди купцов, участвующих в торговле с хозяевами порубежья, растет беспокойство. И ладно бы то были просто слухи, но ведь представители темных открыто признают, что дома у них не все так хорошо, как хотелось бы. И не факт, что государство Млиур сможет и дальше распылять силы. В условиях, когда единственный сухопутный путь до гномов проходит через земли враждебных Кирсану пяти королевств, отказ Млиура от сотрудничества будет сродни катастрофе. Дошло до того, что некоторые члены Совета завели разговор о постройке собственного флота. Жаль, не смогли объяснить, откуда брать корабелов, строевой лес, специализирующихся на морской волшбе чародеев и подготовленные команды. Причем не сегодня или завтра, а прямо сейчас. Ради интереса люди Щепки попытались наладить контакты с работниками верфи в Заураме и Восточном Каиене, но были пойманы сотрудниками местных тайных канцелярий. Так что с наскока проблемы здесь не решить. Мало того, потребного для кораблестроения леса в империи просто нет. Был участок на севере, так его недавно пожрал жук-караед. И можно не сомневаться, чьи длинные уши торчат из этого происшествия. Нет среди членов корпуса и чародеев нужной квалификации. Кирсан откровенно сомневался, что его чародеи сегодня вообще способны обеспечить кораблям достойную защиту от обитателей самого мрачного океана Торна. Это в Академии Нолда такому на отдельном курсе учат. Перед корпусом немного другие задачи стоят. Недавно появилась идея купить грузовой пузырь, но и здесь не обошлось без сложностей. Главный нарушитель устоявшегося в мире порядка вещей оказался лишен большинства возможностей. Нолдские строители воздушных исполинов отказывались на эту тему даже разговаривать. Остальные же вроде и не возражали против сделки, но ломили такую цену, что голова округом шла. А ведь придется платить, никуда не денешься. И это только пузырь. Он же еще требует соответствующего обслуживания и налаженной системы пузырных станций. Все это по щелчку пальцев не появится. Дела, дела, дела. Новые, старые, давно забытые и вновь нарисовавшиеся. Недавно, например, во дворец заявился торговец, представившийся послом гномов Орлиной Гряды, которые, по его словам, буквально жаждут наладить общение с императором растущего государства, а заодно будут благодарны за его посредничество в общении с их сородичами из порубежья. На фоне прошлых обид коротышек, которые учинил им Кирсан, безымянное ограбление банка и тайное убийство посланника, новость вроде бы хорошая, но в реальности... В реальности никакой положительной отдачи можно не ждать. За потоками словоблудия жителей Орлиной Гряды не было ничего, кроме типичного для старых рас высокомерия. Бородачи, кажется, верили, что Кайфат будет выполнять их просьбы за одно лишь их обещание установить с империей Сордуор дипломатические отношения. Когда-нибудь. Но точно не в ближайшее время. Хотя, может, не стоит быть настолько практичным и оставить место для толики альтруизма. Вопрос. Или вот еще проблема. Находясь в вечном поиске экспертов по самым важным для империи вопросам, Кирсан с большим воодушевлением отнесся к случайной встрече с известным специалистом по экзотическим травам Мидаром Кумилом и не менее известным коллекционером артефактов Зауром Гарахом. Личности неординарные, а если вспомнить, что выдох вечности Кайфат подсмотрел на Зуультеке именно в кабинете Гараха, то и весьма перспективны. Пригласил их к себе, был готов наделить любыми постами и званиями, однако многообещающая затея кончилась пшиком. Ни один из ученых-исследователей на контакт так и не пошел. И вот попробуй пойми, причина в недоверии? Недостаточности возможной награды или в банальном нежелании связываться со столь опасным человеком, как император-маг. В общем, копни любое направление, как тут же возникают сложности, требующие внимания. И хорошо, если есть возможность отложить непростое дело до лучших времен. Иногда ведь наоборот, приходится ради чего-то одного жертвовать всем остальным. Вот как с поисками храма. В небольшую деревню, которую показал Гровальдье, император прибыл спустя полторы седмицы после отъезда из дворца. Охрана споро пробежалась по дворам, выискивая возможную угрозу его величеству. Маги проверили астрал и напряжение магических сил, но никто ничего опасного не нашел. Обычное поселение, обычной крестьянской общины, живущей в своем тесном мирке и носа не высовывающей во внешний мир. Какая тут может быть угроза для владыки? Скорее уж его появление нарушает их налаженный быт и обещает возможные неприятности в будущем. С деревней были связаны лишь две странности, которые далеко не сразу бросались в глаза. Во-первых, название. На картах это место именовалось как Китарт, или в переводе с Гральга на Торн — родник. Название как название. Вот только сами жители называли свою малую родину иначе — Кетаард. А это уже совсем другой калинкор, потому как слишком созвучно древнекайенскому Кетаард — источник чистой силы, что для простой деревеньки как-то слишком громко. Во-вторых же, на окраине Кетаарда действительно располагался храм. Вот только это почти вросшая в землю, сложенная из дикого камня, угрюмая коробка без окон совсем не походила ни на величественные соборы Светлого Ориса с их колоннадами и порталами, ни на фигурные башни Темного Ориса. О том, что это именно храм, говорил лишь символ двуликого бога над входом, да немудреные крестьянские дары, перевязанные цветными лентами и сваленные в кучу около одной из стен. «Владыка, внутри нет никого, кроме старого жреца. Можно входить?» — доложил посланный на разведку Шип. «И что делает этот жрец?» — спросил Гхол подозрительно. Как адепт, идущий по пути духов, он крайне подозрительно относился ко всем служителям культов. «Читает какой-то свиток перед алтарем в центре храма. На меня даже внимания не обратил», — немного замявшись, ответил солдат. Игнорировать вопросы верховного шамана он не мог, но и как к нему обращаться тоже не знал. Кирсан нахмурился. Пусть ничего подозрительного вроде бы не происходило, его интуиция в голос вопила, что что-то не так, сильно не так. И дело даже не в том, что Гравальдье не мог направить сюда Кайфата просто так, без цели. В воздухе витало нечто непонятное, какое-то неявное ощущение, от которого под волосами на затылке гуляли мурашки, а источник магии начинал вибрировать от накапливаемой мощи. Кайфат переглянулся с Кхолом, от которого точно так же веяло напряжением, и скользнул разумом в астрал. Мархуз знает, что происходит, но осторожность точно не помешает. Перед внутренним взором замелькали цветные пятна, пока внезапно не сложились в понятную и ясную картинку. Перед императором в астрале тоже находился храм. Но какой? Его отражение в эфире полностью соответствовало представлениям о том величии и славе, что должно быть присуще Богу. Невзрачный камень стен сменили цветные фрески, на плоской крыше появилась сложная многоярусная кровля, а резной знак Орриса трансформировался в молочно-белый круг с вертикальной полосой посередине. И все это великолепие, тьма побери, буквально дышало силой. А она не возникает из ниоткуда. «Магам подготовить щиты от чары эфирных ударов, на бойцах охрана», — скомандовал Кирсан, возвращаясь в реальный мир. «Кол, призывай своих духов. Не знаю, за каким тарком Гровальдье нас сюда послал, но место это точно непростое». Все вокруг немедленно пришли в движение. Приказы владыки не обсуждались, их выполняли по возможности быстро и четко. Даже гоблин, у которого наверняка имелись вопросы, зажмурился, оперся на пальму и забормотал слова призыва. Сам же Кирсан разбудил пригревшегося у него в руках Руала и выпустил зверька на землю. Совсем скоро ему могли понадобиться обе конечности. «Уважаемый! Не могли бы вы выйти и поприветствовать своего императора?» — громко сказал Кирсан простеньким плетением, направив звук своего голоса внутрь храма. И почти сразу пришел ответ. «И зачем так орать? Я все прекрасно слышу!» Неожиданно мощным голосом ответили изнутри древнего святилища Орриса, и на свет вышел старик. «И вижу», — добавил он подозрительно, оглядев собравшихся перед входом незваных гостей. Кирсан окинул священника внимательным взглядом и нахмурился. Старая роба, поистрепавшийся пояс, там же висит чем-то набитая сумка, в руке сучковатый посох. Старик совсем не выглядел опасным, но почему колокола угрозы все громче и громче звонят в ушах? Император-маг устало повел плечами. Гнев вечности, давно уже прячущийся в его ауре, ощутимо давил на сознание и тело. И Кайфат давно уже ждал повода, чтобы избавиться от тяжеловесных чар, серьезно ограничивших его способности. Выпускать волшбу подобного уровня без смысла просто так было настоящим расточительством. Но вот по подходящей цели... Нет. Лучше храмовому служителю или тому, кто стоит за ним, не нарываться. «И что же видит, уважаемый?» — медленно спросил Кирсан. На сморщенном лице старика с необычайно ясными глазами появилась недобрая улыбка. «Зло!» — сказал он. После чего достал из-за ворота белый медальон, что-то прошептал над ним, прижал ко лбу, а затем повесил поверх робы. И Кайфат увидел тот самый знак, что сиял над храмом в астрале. «Владыка, это не знак Орриса. Крестьяне носят совсем другой», — зашептал Кхол, который ради такого дела даже прервал свое общение с духами. «Да уж вижу», — пробормотал Кирсан, не сводя взгляда со священника, и уже громко спросил. «И где же здесь зло?» Храмовый служитель покрутил кистями рук, повел плечами, хрустнул шеей и уже как-то вдруг перестав напоминать старика, ответил. «Не где, а кто, вражья ты душа? Ты здесь зло, и смысл моего служения в том, чтобы низвергнуть тебя обратно в бездну!» Почти выкрикнув последние слова, священник отбросил посох, повернул ладони в сторону Кирсана и выстрелил из них двумя потоками света. Но не того обжигающе жаркого света, который изливает на Торн Таз, а какого-то холодного, словно бы принадлежавшего миру мертвых. Кирсана моментально накрыли многослойные щиты, к тому же скрепленные эфиром. Они приняли первый удар странной магии храмовника и не позволили ей добраться до императора. Мигом позже среагировали солдаты, которые разрядили в покушавшегося на владыку арбалеты. Ни один, правда, не попал, а следом за ними с пальмой наперевес выступил Кхол. Острие его верного копьеца со вселенным духом устремилось к груди священника, но было встречено взмахом руки, и гоблин был отброшен на пару сажений назад, словно беспомощный котенок. «Не вмешивайтесь в суд Бога, смертные!» — заорал священник, страшно закатывая глаза. «Орден памяти помнит свой долг! и тут же затянул гимн во славу Орриса, уже не раз слышанный Кайфатом от столичных жрецов. Но если в их исполнении воззвание к Богу было не более чем своеобразной песней, то этот деревенский служитель внезапно получил ответ. Сияние окутало его тело, глаза зажглись белым огнем, а из рук выросли сразу два клинка из чистого света. И в таком виде он ринулся на Кирсана. Бросок старика попытался остановить Руал. Зверек метнулся к нему под ноги, но увяз в плотной ауре и был отброшен простым пинком. Не повезло и оклемавшемуся после удара Гхолу. Вырвавшаяся из его руки тень, хоть и достигла храмовника, но ощутимого вреда нанести не смогла. Его защита, как оказалось, неплохо выдерживала не только физические атаки, но и астральные удары. Мало того, старик живым метеором принялся проламывать все прикрывающие Кирсана щиты, словно всю жизнь только тем и занимался. На бегу он продолжал славить Двуликова и выкрикивать проклятие Кирсану. «Какой неожиданный поворот!» — усмехнулся Кайфат. И вместо того, чтобы встретить храмовника тем же гневом, словно текучая вода сместился в сторону от направления его атаки, после чего выдернул из ножен меч. Клинок описал идеальную дугу и играючи вспорол защиту старика. Кайфат даже не успел руку задержать, как клинок смахнул седую голову. И некогда грозный воин мертвой грудой упал на землю. Оружие императора-мага идеально подходило для уничтожения духов и бестелесных. Так что с защитой на основе заимствованной энергии оно справилось пугающе легко. «И это все?» Немного разочарованно спросил Кирсан, тут же мысленно попинав себя за излишнее высокомерие. «Потому как если бы на его месте был кто-то другой, то священник точно успел бы натворить дел. Проклятие! Да он вообще теперь считал, что именно так должны выглядеть жрецы богов, как те, кто способен не только служить во славу своего небесного покровителя, но и защищать его от врагов». Кайфат подцепил кончиком клинка цепочку и вытянул за нее из лужи крови медальон с незнакомым символом. Круглая пластина недобро пульсировала, словно была сродни живому сердцу. И эта аналогия, похоже, была абсолютно верна. В тот же миг, когда тело храмовника окончательно затихло, прекратилась и пульсация. А затем и вовсе медальон растрескался и осыпался пылью. И где-то на краю сознания Кирсан ощутил странный импульс, ушедший куда-то в разреженные районы астрала. «Владыка, это чего такое было-то, а?» — спросил Кхол, внимательно следя за императором. «Почему старик напал? И откуда в нем такая силища?» Но на эти вопросы у Кирсана не было ответов. «Кто бы знал, Кхол, кто бы знал!» — пробормотал Кайфат. «Хорошо, хотя бы теперь понятно, что искать». Сказал и бросил бесполезную теперь цепочку на тело храмовника. «Проклятье! Теперь придется разыскивать все, что связано с таинственным знаком и орденом памяти. Да, надежда получить здесь одним махом все ответы была слишком наивной. А все этот Мархузов дух. Неужели так сложно сразу сказать, что и как? Не вынуждаю рыскать по всему Сордуору в пустых поисках, а? Тьфу!» Опорный лагерь Северной армии все больше и больше напоминал небольшой город со своими улочками, районами и кварталами. Тут находятся казармы и склады, тренировочные площадки и полигоны, вон там плац, а здесь стоило для тирров. Но ненасытному коменданту и этого было мало, и он постоянно обивал пороги кабинета Терна, требуя добиться у императора разрешения на строительство вокруг базы армии полноценной каменной стены. С той аргументацией, что раз уж рассорились с объединенным протекторатом, то на их эдикты и законы можно махнуть рукой. а лишняя защита от вражеских атак им не помешает. Что-то в этом было, но Грас Сагнар пока лезть с прошением к другу и повелителю не спешил. С подобного рода вопросами, особенно требующими денег, на глаза властителям надо попадаться, лишь имея за душой парочку неплохих побед. И Кирсан не был тут исключением. Уж что-что, а прочитать нотацию о разумном расходовании средств и правильной расстановке приоритетов он готов в любое время дня и ночи. Зачем лишний раз на подобное напрашиваться? Вообще, вся эта бюрократическая возня дико терно бесила. Только со стороны кажется, что генеральское звание — это стратегия и тактика, марш-броски и сражения. В реальности большая часть забот связана как раз с решением подобного рода бумажных вопросов. И выматывали они душу порой гораздо сильнее, чем реальная битва. Терн с тоской вспомнил, как охотился на раненых и бегущих прочь от старого Геварта драконов. Как выслеживал ящеров, как сражался с ними и как добивал. Именно тогда он чувствовал себя живым. Тогда, а никак не сейчас, когда, увешанный званиями и титулами, он зажат в тиски ответственности и сам себе напоминает птицу в клетке. Встряхнувшись, Терн подумал о том, что неплохо было бы съездить в соседний городок к одной развеселой молодой вдове, но, увы, долг есть долг. И его ждут на самом северном полигоне. Шипы тренировали на нем применение артефактов, а прикомандированные к войскам чародеи корпуса отрабатывали боевые чары. Однако, по словам одного из помощников Грассагнара, вчерашний учебный бой сделал полигон абсолютно непригодным для дальнейшего обучения. И теперь генерал обязан лично в том убедиться. Да, обязан. Усмехнувшись своим мыслям, Терн не спеша покинул здание комендатуры и с крыльца свистнул своего тигра. Запрыгнул в седло и, шикнув на вскинувшуюся было охрану, погнал ящера на север. Окружающим порой надо напомнить, что генерал-владыке, тем более в звании мечника, в сопровождающих не нуждался. Быстроногий тир миновал несколько проулков между казармами, затем выскочил на центральную улицу и припустил со всех ног. Вскоре строения закончились, перестали попадаться на пути солдаты и офицеры, и на лице наслаждающегося скачкой Терна заиграла улыбка. Он обожал быструю езду, жаль только позволить себе вот так вот безоглядно отдаться своей страсти мог нечасто. Наконец вдали показался нужный полигон, который даже издали выглядел словно бы перепаханным гигантским плугом вдоль и поперек. Сложенный из бревен макет крепостицы размолочен в щепки, невысокий холм срыт под основание, а кромлех, использовавшийся магами для восстанавливающих силы медитаций, погребен под завалами земли и глины. Кто-то здесь явно переборщил с боевой магией. Терн спрыгнул с тира и, похлопав ящера по зубастой морде, привязал к ближайшему камню подходящего размера. Пару минут постоял рядом, держа руки на поясе, после чего пожал плечами и решительно зашагал к завалу на месте кромлеха. «Мархузово семя, сколько же будет потом воплей от полковых магов?» — пробормотал он, карабкаясь на свежесотворенный холм. Почему-то вспомнилось, как они с Кирсаном Кайфатом, тогда еще просто офицером армии Зелода, вот точно так же забирались на стены взятых на меч крепостей, прочесывали непролазные чащи в поисках вражеских лазутчиков и хлебали жижу в болотах во время затяжных марш-бросков. Славные были деньки. От очередной пришедшей в голову невеселой мысли Сагнар тихо вздохнул. А может, спихнуть дела на заместителей и, тряхнув стариной, отправиться на восток пяти королевств? Туда, где войска светлых эльфов вместе с гвонками Дарга безуспешно пытаются сломить сопротивление местного населения? Где партизаны, не щадя своих жизней, день и ночь бьются с агрессорами? И где уже появились первые эмиссары империи Сурдуор, доставившие ополченцам оружие и артефакты? Разве плохой из Терна получится военный советник? У него хотя бы за спиной опыт лесной войны в Зелоде. Генерал вскарабкался на опрокинутый, похожий на огромный стол, Гмингир. И только собрался перевести дух, как выработанное за годы битв чутье на опасность забило тревогу, и он, перепуганный Шушей, спрыгнул с камня. Как оказалось, весьма вовремя. В спину ударило жаром, и краем глаза Терн увидел, как сзади взметнулась стена пламени. Земля болезненно ударила в стопы, генерал кувыркнулся через голову, угася инерцию, и почти сразу же прикрылся локтем от летящего прямо в лицо небольшого пульсара. Страха не было. На Терне мало того, что был надет легкий доспех из шкуры дракона, устойчивый к большинству базовых воздействий и непробиваемый для некоторых плетений, так еще и болтался на шее персональный защитный артефакт. Простой магии генерала было не достать, что и подтвердила вспышка взрыва, лишь самую малость, обжегшая незащищенную кожу. Правда, за первым сразу последовали второй и третий пульсары вместе с парочкой молний, но в Терна они больше не попали. От пульсаров, давно уже превзошедший ранг мечника, генерал увернулся, а молнии принял на заговоренный лично владыкой клинок. Такая магия колдунам противника оказалась не по зубам, и они лишь зря раскрыли свое местоположение. Стрелой метнувшись к распадку между двумя валунами, Сагнар с размаху вонзил меч в центр прозрачного силуэта, словно бы сотканного из подрагивающего воздуха. Моментально брызнула кровь, и под ноги генералу свалился зажимающий пробитое горло чародей. Возвратное движение клинка, и самый его кончик чиркнул почему-то мягкому. Тут же последовал слабый вскрик, и прямо в воздухе возникла кровоточащая полоса. Прежде чем артефакты невидимости успели ее спрятать, Сагнар нанес пораненному врагу еще пару ударов крест-накрест, а в завершение и вовсе рубанул горизонтально на уровне плеч. Этого оказалось достаточно, чтобы голова противника жутковатым мечом улетела за валуны. «И это все, дети Кали? Вы меня разочаровываете?» Заорал Терн, осознав через пару секунд, что в него больше никто не швыряется чарами. Впрочем, с выводами он немного поспешил. Вместо волжбы в него прилетели сразу 4 коротких болта, кажется, из пружинных метателей. И Терн моментально распластался на земле, прикрывшись щитом из браслета. Хотя, как тут же выяснилось, старался он зря. Начиненные магией снаряды увязли в возникшей из ниоткуда мерцающей завесе и попадали на глину и щебень. «Ах, вот вы где, твари!» Опять гаркнул Грассагнар и метнулся к еще двум замеченным невидимкам. Но прошлый молниеносный успех повторить не получилось. Меч Терна встретили сразу 2 обнаженных клинка, владельцы которых знали толк в фехтовании и двигались немногим медленнее генерала. Сражающиеся обменялись 3-4 ударами. Но едва у убийц появилось ощущение, что им удалось таки связать прыткую жертву ближним боем, как Сагнар поспешил их разочаровать. Развернув щит в плоскость, он рубанул им первого противника, словно силовым мечом. Когда же недруг с криком отлетел куда-то к подножию завала, заблокировал клинком оружие второго и подсечкой сбил его с ног. Даже добивать не понадобилось. Враг крайне неудачно приложился головой о камни и затих. «Генерал! Вы целы, генерал?» Закричал выглянувший из-за камней воин со знаками Северной армии на доспехе из кожи дракона. И почти сразу, как по волшебству, рядом с Терном появились еще 3 схоже одетых бойцов. Те самые охотники, с которыми Сагнар гонял по окрестностям старого Геварта раненых крылатых ящеров. «Цел. Там еще как минимум двое должно быть», — ответил генерал. «Уже скрутили их. Маги накинули паралич, а пока те пытались его перебороть, мы и подоспели», — доложил все тот же боец. Терн удовлетворенно кивнул и тут же зло прорычал. «Вы где были?» «Ладно, магия, тут мне ничего не угрожало. Но почему позволили им выстрелить, болваны?» Солдат спрыгнул в распадок и вытянулся перед Терном в струнку. «Виноваты, господин генерал», — доложил он. «Вы поднимались совсем не с той стороны, как было предусмотрено в планах. Вот мы и замешкались. Пока выбрались из укрытий, пока маги вышли на дистанцию удара, накладка получилась». «Накладка? Кали ваша мама!» — рявкнул Терн и наклонился над валяющимся без сознания противником, с которого только-только сползли чары невидимости. Дернул за край воротника, разглядывая закрепленные там значки, и с досадой выругался. «Дерьмо Тарков, обычный мечник! То-то я чую, особо напрягаться не понадобилось. Даже как-то обидно!» В его поле зрения появился маг корпуса. Чародей шагал рядом с бойцами, которые тащили пострадавшего от удара щитом убийцу, и пытался колдовать. «Ну чего там?» — спросил Терн. Колдун угрюмо пожал плечами. «Наемник как наемник. Следы магии света есть, но прямая связь с эльфами Малориана не просматривается. Так что порадовать нечем». «Да, было бы неплохо найти доказательства того, как они убийц к соседям подсылают. Пожри их тьма!» — скривился генерал и почти сразу отвлекся на характерно завибрировавший у него на шее связной медальон. «О, и заместителя моего уже взяли, шкуру продажную. Может, он что скажет?» Терн спустился с завала, где стало слишком тесно от мельтешащих солдат, присел на обломок бревна, отстегнул с пояса флягу с пряным вином и задумчиво сделал большой глоток. «Интересно, а если бы агенты Чиро не узнали о подкупе одного из членов штаба Терна, он бы смог выжить? Если бы не разгромили демонов полигон, легендируя причину появления здесь генерала? Если бы не оборудовали укрытие для группы захвата, пусть и проштрафившуюся сегодня, но все же? Если бы сам он не был готов к любым неожиданностям, что бы случилось, будь нападение действительно неожиданным, как это не раз бывало с владыкой, неоднократно становившимся объектом покушений? Тогда бы Сагнар смог точно так же сидеть вот здесь и пить вино. А?» Помянув недобрым словом богов, Терн еще раз приложился к фляге. «Все-таки светлые слишком рациональны и оттого предсказуемы. Не получается у них грохнуть своего персонального врага. Не хочется больше рисковать высококлассными специалистами яда и кинжала? Значит, надо взяться за ближний круг. Их гибель власть Кирсана хоть и не обрушит, но реализации планов помешает точно. И вот команды убийц уровнем попроще отправляются на охоту». Аккурат после того, как Кайфат озвучил возможность такого развития событий на последнем совете. «Как там Мигуль сказал? Если Светлый имеет возможность сделать гадость, он ее сделает, да? Что ж, они взялись за дело. И на их фоне поддержка Империи и сопротивление выглядит откровенно детскими шалостями. Светочи добра, крюком под ребро». Настоятель храма заступницы Альмы, что в районе старых доков в порту Гарраса, возвращался из таверны в прекрасном расположении духа. Вчера прибыл корабль из Заурама, и моряки, пересекшие воды трех океанов, желали отблагодарить высшие силы за спокойное возвращение в родную гавань. И начали они свой вояж по обителям богов именно с храма самой кроткой супруги Орриса, где не скупились на жертвы. Это было вчера. А сегодня с утра жрец отправился в лучшую портовую таверну, где смог с наслаждением предаться чревоугодию. Так что нет ничего странного в том, что в храм он возвращался в самом благодушном настроении. Правда, картину немного подпортили услышанные краем уха разговоры о появившемся в доках проповеднике какой-то новой веры. И не столько сам факт его появления, мало ли появляется сект и культов на просторах Торна, за всеми не уследишь, а неподдельный интерес к нему докеров. Вряд ли любопытствующих много, но лиха беда начала. Посмурневший от невеселых размышлений настоятель уже поднимался на крыльцо храма, как вдруг неясное чувство всколыхнуло его душу. Словно бы кто-то едва-едва знакомый, но неописуемо важный заглянул ему в сердце и оставил свой след. Трясущимися руками священник открыл замок и ввалился внутрь храма. Глаза сразу же нашли алтарь и светящуюся на нем эмблему супруга Альмы. Обычно тусклая пластина сейчас испускала молочно-белое свечение. И этого оказалось достаточно, чтобы всеми забытый, почти ничего не умеющий жрец самой своей сутью ощутил протянувшуюся от алтаря до неведомых глубин астрала тончайшую эфирную нить. Тысячелетиями спящий храм пробудился. Случайный прихожанин, заглянувший в обитель Альмы, обнаружил выпивоху и гуляку настоятеля на коленях, с трясущимися губами и бездумно рисующим на пыльном полу круг с вертикальной чертой.